Я могу понять, как Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это я. Это Банк Восточный, департамент взыскания. Меня зовут Игорь Андреянович. Здравствуйте, Наталья Валерьевна. Ольга Петровна, вы меня слышите? Слышу вас, Наталья Валерьевна. Меня зовут не Наталья Валерьевна, меня зовут Егор Андреянович. Чем я докажешь? Я вам звоню насчет вашей просроченной зарплаты. Чем докажешь? Ну, хотя бы тут по голосу можно узнать, что я не делаю, когда получается. Да, добрый день, Наталья Валерьевна. Утро, вернее. Ольга Петровна, давайте без сарказма, да? Нет, Наталья Валерьевна, мы с вами поговорим. Поговорим с вами, Наталья Валерьевна. Без проблем. Меня зовут еще раз, я говорю, Егор Андреянович. Я да, вам Наталья Валерьевна, я вас слушаю. Кредитным наличными 3.1 лайк. Что у вас случилось, почему не оплачиваете 26 дней? Наталья Валерьевна, у вас связь с космосом, вы все знаете, ответьте себе сами. Почему вы считаете, что меня зовут Наталья Валерьевна? Можете объяснить? Ну, а чем вы докажете обратное? Ну, а чем вы докажете, что я Наталья Валерьевна? А зачем мне доказывать это? Вы мне звоните. Ну, и мне также вам нет чем доказывать. Я вам звоню с Банка Восточного департамента взыскания. Меня зовут Егор Андреянович. Да, Наталья Валерьевна, я вас слушаю. Я вам насчет вашей задолженности, да, получается, требование банка на данный момент платить... Получается 10 тысяч рублей сегодня, максимум завтра, для избежания негативных последствий. Вы такую сумму внесете сегодня-завтра? Наталья Валерьевна, вы сами все прекрасно знаете. Так, я еще раз вам говорю, что меня не Наталья Валерьевна зовут, меня зовут Егор Андреянович. Наталья Валерьевна, докажите, что вы другой человек. Я продолжу с вами разговор как с сотрудником банка. А сейчас, Наталья Валерьевна, ты можешь мне все что угодно говорить. Лучше давай стихи по Пушкину. Давайте. Вот мне Пушкин нравится. Да, да. Да? Ольга Петровна, давайте ты, а на вы. Я с вами разговариваю на а вы. Наталья Валерьевна, мы с тобой еще вчера на ты перешли. Какой нафиг вы? Уже как родные люди, каждое утро общаемся с тобой. Ну зачем же? Давайте не будем портить отношения. Нет, давай не будем. Нет, ты мне обещал, что разговор будет конструктивный. Давай. Конструктивно бороздим поверхность Большого театра по волнам Мирового океана. Давай. Да-да. Вы меня не знаете, я вас не знаю, да, получается. Наталья Валерьевна, ну как же я тебя не знаю, мы же вчера только с тобой разговаривали. Ты же не родная стала за столько времени. Не-не-не, я так не хочу, я так не играю, не. Давай с тобой как было раньше, конструктивненько. Наталья Валерьевна, ты мне сейчас вот от банка зачем втираешь? Ты мне зачем от банка? Ты мне сначала докажи, что ты из банка. Ты подтверди, что ты не Наталья Валерьевна, с которой мы вчера вот по душам разговаривали. Ну, подтверди, что ты из банка. 4 последних цифры номера, с которого ты звонишь. Давай, банк. Я вам, Ольга Петровна, ничего не собираюсь, да? Нет, ну так ты мне звонишь, а я с тобой давай стихами рассказывай Пушкина и борозди дальше свои эти океаны по морям Большого театра. Я последний раз спрашиваю. Зачем же в последний раз? Что ж сегодня с тобой мы, Татьяна Валерьевна, так быстро-то расстанемся? Татьяна Валерьевна. Я вас поняла. Не-не-не, не поняли. Не поняли вы меня, Татьяна Валерьевна, ты не уходи. Ты конструктивный. Я замечаю, что у вас отказ под погашение, так как вы со мной не разговариваете. Татьяна Валерьевна, ты же меня еще вчера об этом спрашивала. Я же тебе вчера сказал не отказ, а воздержание. И я же сказал, с тобой разговаривать об этом не буду. Ты мне докажи, что ты из банка, Татьяна Валерьевна. Ну или свяжись с космосом и сама там что-нибудь придумай. А, и зафиксируй у себя где-нибудь. Татьяна Валерьевна, ты главный зафиксируй. Да. Угу. Я отметил, что вы отказываетесь от оплаты. Ну вот видишь, ты инвалид, но у тебя опять с ушами плохо. У тебя прям совсем плохо с ушами. Ты их чисти утром-то. До свидания. Да ладно, куда? До свидания. Куда?